такие как Тухачевский, опасны не только для него, Сталина, но и для всей страны. Сколько волка ни корми, да-да, дворянскую кровь не заменить пролетарской. Вот и сейчас, в полночь, у него назначена встреча с Ежовым. Пусть доложит о следствии по делу Тухачевского. И слушая сообщения о ходе допросов военачальников Тухачевского, Якира, Убаревича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны, Сталин размышлял о самом молодом из всех пятерых маршале Советского Союза. С одной стороны, он всегда отдавал должное высокой профессиональной компетентности Тухачевского, его оригинальному стратегическому мышлению, несомненному таланту теоретика. А с другой, еще с гражданской войны, сохранил где-то в душе недоверие к буржуазным военспецам, недолюбливал маршала за независимость и смелость суждений, знал о его довольно натянутых отношениях с Ворошиловым. Вспомнил генсек и записку Гамарника на его Сталина имя, в которой начальник главного политуправления РКК писал: «Только сейчас, перед самым своим отъездом, получил копию письма товарища Тухачевского на ваше имя о военных советах округов, и поэтому не имею возможности подробно изложить соображения по поставленному им вопросу. Товарищ Тухачевский, соглашаясь в записке с составлением военных советов округов, предлагает вывести из их состава начпокров. Считаю предложение товарища Тухачевского абсолютно неправильным и вредным, как для мирного, так и особенно для военного времени. Я — Гамарник». В тот момент Сталин поддержал Гамарника. В памяти всплыла еще более ранняя докладная записка Тухачевского, которую генсеку показал Ворошилов. В ней первый заместитель наркома обороны давал свои определения категории военной науки: глубокий маневр, фронтальный удар, обход фланга, встречный бой и другие. Сталин тогда молча выслушал несогласие Ворошилова с теоретизированием Тухачевского, которому нарком хотел ответить специальным письмом. В архиве оно сохранилось. Заканчивалось письмо такими словами наркома: «Я советую вам, возможно, скорее покончить с вашими чрезмерными литературными увлечениями и все свои знания и энергию направить на практическую работу. Это принесет немедленную и ощутимую пользу тому делу, на которое мы с вами партией поставлены. С компреветом, К. Ворошилов». Нарком обороны болезненно реагировал на теоретические изыскания Тухачевского, еще больше подчеркивающие низкую образованность его, Ворошилова, тяготевшего к старым консервативным формам военного строительства. Трудно было Тухачевскому рассчитывать, что Ворошилов оценит его по достоинству. Легче предположить, что его незаметно переместят на другую, более низкую должность. Так и произошло. В мае 1937 года Тухачевского назначили командующим Приволжским военным округом, но там он пробыл 2 недели. Сталин не мог не признать, что по уровню интеллектуального развития, теоретической подготовки, свежести мышления Тухачевский значительно превосходил своего начальника, хотя ведь так часто бывает. Трудно поверить полностью тому, что докладывает Ежов, но ведь и Троцкий в своей преданной революции опять же намекает на это. В одном из своих интервью в Осло этот гражданин без визы так и сказал: «В Красной армии не все преданы Сталину. Там меня еще помнят».